Тонкая линия. Все боятся операций. Да еще как начнешь представлять, на простыночке лежат стальные инструменты, хирург тщательно моет руки, берет в руки скальпель, говорит сестре: «Зажим». И этот зажим не просто зажим, а это тот зажим, который для тебя. Бррр. Мне нужно было делать операцию на ухе. Врач сказал, что не особо сложная операция. Я, конечно, порадовался, что не особо сложная, но потом он зачем-то добавил, что любая операция – это все-таки операция, и даже если зуб вырывают, всякое может быть, не говоря уже про ухо. После этого появилось неприятное чувство, что он подстраховался, а я нет. У меня возникли неприятные сомнения, и как начнешь представлять, сколько всего в организме, особенно в ухе, там же все очень тонко, там столько всего миниатюрного, и стремечка, и вымечка, или что-то типа этого. Но точно есть барабанная перепонка, а рядом мозг, которым я думаю, короче, лучше не думать. Накануне побрили мне волосы вокруг уха. Я почему-то вспомнил, что в камере перед казнью тоже бреют, где-то в кино видел. Короче, настрой у меня был не боевой. Утром положили меня на операционный стол, потом такой простынкой накрыли, а в простынке вырезано отверстие небольшое, через которое врач в меня проникать будет при полном моем неведении. Наркоза общего делать не делали, только местный. То есть я все понимаю и хоть и не вижу, но ведь слышу, чувствую, и в голове все это представить могу, как в кино. Причем до того, как меня простыней накрыли, я все запомнил до мельчайших деталей. И хирурга, и медсестру в белом халате и в юбке. Я еще подумал, что вот медсестра в юбке – это хороший знак. Неправильно это, когда женщины в брюках. Не было у наших предков такого. Как в старину говорили, юбка у женщины – это колокол. Женщина идет по земле и снизу от земли всю силу собирает. А колокол этот энергию сберегает. А что наша цивилизация делает? Сначала колокол этот женщинам укоротили до нельзя, а потом и вовсе в брюки их переодели. Как так можно? Где энергии накапливаться? Как на меня простыню накинули, я уже не мог припомнить лицо хирурга, а медсестру, наоборот, мог представить во всех деталях. Милое лицо и голос добрый. Такой голос и должен быть у медсестры. Ну-ка, ложитесь, все будет хорошо. Хорошо бы, конечно, чтобы именно так. Потом сделали наркоз и начали. Правда, не больно, только звуки неприятные. Что-то звякает, металлически тюкает. А что происходит, из-под простынки не видно. Да я и не пытался ничего видеть. Глаза закрыл. И так говорю себе: расслабься, лежи и представляй, что ты у парикмахера, и тебя гладят, причесывают, а ты лежишь, и тебе не больно, и совсем не опасно. А тебе и правда не больно, только очень неуютно как-то, как будто тебе 6 лет, и ты в парикмахерской, а маму за дверью оставили, и ты совсем один на один с парикмахером, а у него железная машинка в руках, и так жужжит противно, того и гляди, ужалит. Мама говорила: не бойся, все будет хорошо, а все равно страшно. Вот и под простынкой с дыркой страшно и одиноко. Уже довольно долго я лежал, рука у меня как-то устала, и я решил хоть немного позу поменять и руку вверх поднять. А видеть-то я ничего не вижу. И только поднял, почувствовал что-то родное такое, долгожданное под рукой, будто к чему-то сокровенному прикоснулся. Будто плыл-плыл по глубокой темной воде, и вдруг берег почувствовал. Шел-шел под палящим солнцем и дошел, наконец, до дерева, под тенью которого укрыться можно. Короче, понял я, что рука моя случайно под юбкой у медсестры оказалась. И я еще так немного руку приподнял и понял, не ошибся, не обманулся. Интуиция не подвела, ведь не случайно же я в нужное время, в нужном месте руку поднял. Почувствовал источник энергии. И мысли в голове не какие-нибудь грубые или фривольные. Какой там? Нет у человека фривольных мыслей в голове, когда у него там скальпель и зажим. Наоборот, почувствовал я. Понял, пока у нас есть контакт, все будет хорошо. Защиту почувствовал, оберег. Сразу плохие мысли ушли. и пришли хорошие, спокойные. Нет, тревога первое время была, что вот только я обрел контакт с берегом, а он вдруг отплывет, растает вдали. Когда я только-только к роднику припал, к тонкой линии, как там в песне поется. А потом вдруг понял я, что такое сестра милосердия, что значит верность призванию своему, клятве Гиппократа, наконец. Как сказал Гиппократ, врач должен так себя вести, что от одного его присутствия больному лучше становится. Нет, это была не просто медсестра, это была женщина-целитель. Она чувствовала наш контакт и не давала ему прерваться. И главное, я понимал, что этот контакт совсем не мешает ей в работе. И я успокоился. Понял, что она не отойдет, вахту не бросит, позу не изменит. Будет так стоять терпеливо и жертвенно. Не даст оборваться тонкой линии, которая между нами протянулась. И пока она не прервется, ничего плохого не случится». Ничего плохого не случилось. Я быстро пошел на поправку. В день выписки я подарил ей букет цветов, хотел выразить все свои чувства словами и не сумел. Вернее, какое-то внутреннее чутье подсказало. Ничего не говори, не дай оборваться тонкой линией.